11 глава, совет номер 2. Вы являете переносчиков вируса. Главная движущая сила любой идеи – это переносчики вируса, то есть те, кто рассказывают о какой-либо новинке десяткам и даже сотням других людей, и кому эти люди верят. Существует два типа переносчиков вируса – блудливые и влиятельные. Яркий пример блудливого переносчика вируса – ваш страховой агент, дядюшка Фред. Вы всегда можете рассчитывать на него. Он будет продавать вашу идею вирус всем подряд. Стоит ему начать рассказывать о своем очередном увлечении, и сразу становится ясно, к чему он клонит. Его легко использовать в своих целях, предложив ему, например, деньги. Поэтому люди скептически относятся ко всему, что он говорит. Такие переносчики редко пользуются большим уважением, чем другие, но если они по-настоящему блудливы, то могут быть чрезвычайно эффективны. Многие интернет-компании, использующие идеи вирусы, прибегают к помощи таких людей. Я называю любой такой бизнес www.seleutrithens.com. По мере роста эффективности идей вирусов, будет появляться все больше и больше таких компаний, и больше людей будут становиться блудливыми переносчиками вирусов. Это значит, что мы платим им настолько хорошо, что они готовы распространять любые наши идеи. Сравните это с тем, как распространяют идеи влиятельные переносчики вируса. Перенесемся в начало 1980-х. В шляпном бизнесе затяжной кризис. Над всей отраслью нависла угроза гибели. С каждым годом положение становится все хуже и хуже. Производители один за другим уходят с рынка. В большинстве городов осталось в лучшем случае по одному магазину, торгующими шляпами. И вдруг, откуда ни возьмись, на сцене появляется новый герой – Харрисон Форд с ковбойским кнутом и в шляпе. Как и ковбой Мальборо, Индиана Джонс оказал огромное влияние на продажи шляп Стетсон. Почему? Да потому что Харрисон Форд стал примером для подражания, законодателем мод. Миллионы людей, посмотрев фильм, захотели быть похожими на него. При том, что влиятельные переносчики очень эффективны как продавцы идей, их самих почти невозможно купить. Каждый раз, когда они принимают взятку, степень их влияния резко уменьшается. На самом деле, переносчик вируса принимает на себя большой риск, когда берется распространить чужую идею. Если по той или иной причине окружающие ее не воспримут, он потеряет существенную часть своего влияния. Поэтому можно заранее сказать, что будет очень трудно убедить наиболее влиятельных людей поддержать вашу идею вирус. 100 лет назад у ведущих актеров, сценаристов и руководителей крупных компаний практически не было возможности продаться. Сегодня Вупи Голдберг вовсю рекламирует Flu.com, а Уильям Шетнер – Prickles.com. Знаменитости переходят из разряда влиятельных, независимых, неподкупных законодателей моды в разряд блудливых переносчиков с ценниками на груди. Дальнейшее развитие интернета почти наверняка приведет к бурному росту числа блудливых переносчиков вирусов. В то же самое время роль влиятельных личностей еще больше возрастет. Чем меньше внимания мы можем уделить новой идее, тем с большей вероятностью прислушаемся к мнению человека, лично не заинтересованного в его распространении.